На среднем мысу трехрогого фьорда виднелась одинокая женская фигура. Женщиной этой была королева Хёрдис, решившая сопровождать сына в походе. Всех изумило ее решение. За те 30 лет, что она прожила в Аскефьорде, королева Хёрдис покидала его один или два раза, когда враги находились у его горловины, и ей непосредственно угрожал плен. «Я должна пойти с тобой, конунг, сын мой», — сказала она. «Твоей судьбой сейчас правит руна нужды, а дела тебе предстоят важные, и без моей помощи ты едва ли управишься. Не забудь, ведь я твоя мать». На самом деле у нее имелся еще один повод пуститься в дорогу, ведь ее ворожба вмешалась в отношения Аскефьорда и Эльвинесса, и ей мучительно хотелось самой посмотреть на людей оттуда. В этом походе она видела одно из первых следствий своей ворожбы и не могла отказаться от удовольствия увидеть все своими глазами. Вот она подняла руки над головой и стала быстро двигать пальцами, как будто плела что-то и завязывала множество невидимых узелков. Ветер дул от мыса к морю, и королева выкрикивала на ветер. «Звонкие цепи руки замкнут, крепкие сети опутают ноги, силы беру я у племени ворона». Тяжкие в битве скую я оковы.